Часть 16. Не женский день. За 3 дня я объездила север Южного края, а на выходных, никого не предупредив, слетала в Уфу к родителям, живы-здоровы. В первую неделю марта колесила по оставшимся точкам. Я была вымотана поездкой, утомительными переговорами, размышлениями об Алексашине и своем статусе. Не хотелось, чтобы о неожиданных интересах шефа узнали в офисе. Сама на иголках, да еще и разговоры пойдут. Мы часто переписывались, но это была только деловая переписка. А когда без звонка невозможно было обойтись, в конце разговора он обязательно спрашивал, как я себя чувствую, как мои дела, чем помочь. Я же аккуратно обходила разговоры на личные темы, затрагивая только рабочие вопросы. Уверенный, компетентный руководитель и никаких соплей. Алексашин вел себя достойно, всегда по-мужски, и честное слово, в какой-то из ночей в семейном отеле на краю города с видом на детскую площадку я даже допустила мысль, что, возможно, могла бы попытаться что-то построить с ним. Вот он, горяченький, бери, окручивай и живи. Но именно потому, что сама пока не понимала это что-то, как и однозначно осознавала появление сложностей на работе, меня и отворачивало от такой перспективы. По мере приближения командировки к концу, напряжение усиливалось, но, похоже, только с моей стороны. Алексашин с нетерпением ожидал меня. 6 марта, в последний день командировки, утром в отель вместе с шикарным букетом красных роз, он прислал мне билеты на спектакль «Алые паруса». Из рассказов Мишиной, зная, что на премьеру идут еще несколько коллег, я просто не могла себе позволить пойти туда с ним. И, как назло, именно завтра там же меня ждал мой женский батальон. Даже если откажусь, вероятно, шеф все равно пойдет на премьеру и увидит меня с девчонками. Когда Кэт сказала, где работает, тот признался, что ему нравятся постановки нашего драмтеатра. Я не знала, что делать, потому что его билет тоже был у меня. Хорошо, что не он лично вручил их, иначе пришлось бы дать добровольно-принудительный ответ, глядя ему в глаза. А пока я раздумывала, как ответить на его приглашение, уже на пороге домой мне позвонила Кэт и со слезами сообщила, что все премьеры завтрашнего дня отменяются на неопределенный срок. Теперь ее отправят в неоплачиваемый отпуск, неизвестно на какое время. Все это было связано с коронавирусом. Я чуть не завизжала в трубку от радости, но вовремя зажала рот. Конечно, искренне посочувствовав ей. Хотя Кэт могла вообще не работать. Снежин хорошо зарабатывал и мог себе позволить содержать целый гарем. Но с ее характером просто нельзя сидеть дома, выклюет мозги всем, и себе в том числе. Ей нужно было куда-то девать энергию. Однако, если бы на этом все и успокоилось, то, что произошло потом, стало похлеще любой премьеры. Вернувшись домой к вечеру пятницы, я письменно сообщила шефу, что намеченные планы выполнила на 70% и о деталях расскажу после праздников. Поблагодарила за поздравление с наступающим, но пойти с ним все равно не смогла бы, так как приглашена на юбилей подруги, что, конечно же, было полным враньем. Тот не особо огорчился, потому что премьеру все равно отменили и пожелал мне чудесных выходных. И я собиралась устроить чудные выходные. Немного расстроилась, что закрыли фитнес-клуб и бассейн, в который моя шайка на Новый год подарила абонемент, а я только собралась расслабиться после командировки. Но впереди были целых 3 дня, в которых я оторвусь по полной. А раз наш поход в театр отменялся, Олег и Андрей подарили нам билеты в стрип-клуб и бар-караоке в отдельную VIP-комнату. Рима была в восторге. Жорж снова покинул ее, и туда мы пошли с вечера субботы на воскресенье. 8 марта мы встретились в полночь. Веселились от души, как в последний раз. Так устали уже от дурных новостей и пугающей статистики заболеваемости. А потом Олежек развез нас по домам. Мы планировали отоспаться и к ужину собраться у Рима. Только у меня не получилось. Я уже погладила платье, собрала пакет с подарочными конфетами нашей фабрики и только вышла из душа, как в дверь позвонили. Не было еще и 6, и за мной никто не собирался заезжать. Я затянула пояс махрового халата потуже, распустила полотенце с волос и посмотрела в глазок. «Ёшкин кот! Ну и что мне с тобой делать?» С досадой отошла к двери и уставилась на него, будто заклиная. Обычно, если я не хотела кого-то видеть, но знала, что он может прийти, то просто выключала свет и аккуратно отодвигала шторку глазка. Но сейчас я никого не ждала и осторожно не была. Если не открою, с моей стороны это будет выглядеть крайне невежливо. Глубоко вдохнула для смелости, оживила лицо учтивой полуулыбкой и открыла дверь. «Добрый вечер, Майя», произнес Алексашин и вынул из-за спины неприлично огромный букет белых роз. «С праздником тебя. Очень жаль, что премьера отменилась. Вот, хочу скрасить досаду». «Я вас умоляю». Проскрежетала внутри, но я с трудом заставила себя не застрять хмурым взглядом на букете. Улыбнулась уже радушнее и жестом пригласила войти. Не тянуться же за цветами через порог. «Я не помешал». Я только раскрыла рот, чтобы сказать, что спешу, как затрезвонил телефон. Минуту, пожалуйста». Улыбнулась я и выбежала на кухню. Это была Мишина. «Привет, Танюш, с праздником! Что-то срочное?» Таня задорно поздравила меня, отчиталась, что отправила курьером презента для партнеров по моему списку. «Спасибо, я тебе подарочек купила. Надеюсь, понравится». «У тебя все?» — торопливо спросила я. «Май, погоди минутку, кое-что сказать хотела». «Давай скорее, мне не совсем удобно. Я тут в пятницу зашла к шефу забрать бумаги, пока его не было, и чуть не рухнула со шпилек. Походу, я выяснила, кто твой загадочный поклонник». У меня мгновенно вспыхнули щеки, и я, как воришка, оглянулась на дверь. В проеме стоял Алексашин и непринужденно осматривался. Я повернулась к нему, но вся сосредоточилась на том, что говорила Таня. «Сейчас пришлю тебе в телегу. Посмотришь. Пока! И ни о чем не волнуйся. Я могила». Я молча опустила трубку и мазнула по уведомлению из телеграмма. Это была фотография листа, который лежал на столе директора, а на нем эскиз карандашом. Я в купальнике. На секунду перед глазами поплыло. Пару раз меня облило холодным потом, я, наверное, позеленела от злости. Все-таки фото в бикини, ну чтоб тебя, Снежин, ну что ж вас так всех прет от этого фото? А Алексашин стоял передо мной и терпеливо ожидал внимания. Теперь я просто не знала, как ему в глаза смотреть. Счастье, что Мишиной можно доверять, никому не растреплет. Собрав все силы, чтобы не выглядеть глупой, смущенной девчонкой, я заправила влажные волосы за уши и перешла на деловой тон. «Вы, наверное, хотите услышать, как прошла моя поездка?» «Понимаю ваше волнение». «Майя, ну что ты суетишься? Присядь, пожалуйста». Отодвинул стул Алексашин, будто хозяин, и настоятельно кивнул на него. «Сегодня прекрасный праздник, я бы не хотел портить его разговорами о работе». Я растерялась, но присела. Он положил букет на дальний край стола и сел сбоку. А портить нечем, большинство встреч прошло довольно удачно. Бодро продолжила я, невольно поправляя воротник халата от слишком внимательного взгляда шефа. «Даже хорошо, что с некоторыми заказчиками познакомилась лично». «Майя». Мягко перебил он и коснулся моего локтя. «Ну, пой меня чаем, а? Может, кофе? А есть? Конечно, я гостеприимная хозяйка». Усмехнулась я и сорвалась со стула к кухонному шкафу, радуясь тому, что можно хоть чем-то занять руки. «В этом я не сомневаюсь», — заметил Алексашин. «Ты профессионал и очень привлекательная женщина». Я замерла с чашкой в руках и сверлила узор на полотенце. «Только не начинай, а? Майя». Послышался его ласковый голос уже за плечом, и вдоль по позвоночнику пробежала огненная дорожка в предчувствии откровений. «Будь моей девушкой». Вопрос ударил как гром. В замешательстве я повернулась и с неверием уставилась на Алексашина. «Даниил Викторович». «Просто Даниил». Улыбнулся он и обвел мое лицо таким взглядом, словно впитывал каждую черточку. «Хватит тебе быть одной. Давай попробуем». Я несколько раз пыталась раскрыть рот, чтобы что-то ответить, но не могла подобрать слов. Что-то внутри сопротивлялось всему происходящему. Етить в квадрате. Я еще и в халате, после душа. Но не дура ли в таком виде открывать дверь шефу? Тепленькая, готовая, бери и делай, что хочешь. Ведьма, позвони мне. А еще лучше заезжай прямо сейчас. Взмолилась я, настороженно отодвинулась в сторону и поставила чашку на стол. Даниил Викторович, я вынуждена заметить, что вы неверно истолковали намерения Снежинах. Я поехала отдохнуть и поработать на природе. Не знала, что меня сватают. Еще и такое нескромное фото вам послали. Предел глупости. Не стоит скромничать, Майя. Я рад, что так случилось. Снова оказался за спиной Алексашин. Сквозняком из подъезда потянуло сигаретным дымом. Видимо, он не захлопнул входную дверь. Я поежилась и нервно стянула халат на груди, запихивая его сильнее. И я совсем не одна. Пытаясь сделать голос тверже, настойчиво продолжила я. Алексашин обошел меня, окинул изучающим взглядом, а потом аккуратно вытянул одну розу из букета и задумчиво поднес ее к своему носу. «У тебя никого нет, Майя», — неожиданно заключил он. Наши взгляды скрестились, изумленный мой и его полной убежденности в своей правоте. Я выдержала сколько могла, чтобы не дать повода сомневаться в себе, но все же отвела глаза. «У меня на лице это написано», — тихо заметила я и присела на край стула. Он положил розу на стол передо мной, подвинул стул чуть ближе и присел рядом, едва не касаясь своими коленями моих. Я прижала бедра друг к другу и выпрямилась на стуле. «Ты не похожа на женщину, которая находится с кем-то в серьезных отношениях. Сколько мы с тобой знакомы, я ни разу не видел на твоем столе цветов. Разве что моих. Никто не встречает тебя с работы. Да и на корпоративе вряд ли достойный мужчина оставил бы тебя в таком положении. К тому же, была бы ты не одна, друзья не сватали бы тебя, как ты выразилась. Вывод очевиден». «Отказать тебе прямо сейчас, и ты меня уволишь? Или, ёшкин кот, хоть бы кто-нибудь подсказал, что делать. Ну и что, что все это правда? Я не могу вот так с бухты-барахты взять и согласиться». Я даже не представляла, что ему ответить. Какой будет его реакция? Совсем не хотелось задеть его самолюбие, попасть в немилость. Ведь так просто не обойдется. Он же не мужчина с улицы. Как же все это было не вовремя. Отведя волосы от лица, попыталась держаться вежливо, но не скрывая замешательства. «Даже если вы правы, то это не означает, что я могу позволить себе служебный роман, тем более с руководителем. Вы же понимаете, как это выглядит?» «Нисколько». Категорично мотнул головой тот и чуть подался вперед. «Я понимаю лишь одно. Ты мне нравишься. Думаю о тебе постоянно. И мы не подростки, чтобы краснеть и смущаться. Какая разница, где люди ищут свою судьбу?» «Ну ты хватанул. Ты даже не знаешь меня. Простите мое «если». Это только предположение. Просто не считаю уместным обсуждать свою личную жизнь и выставлять ее на показ». Удерживая ровный тон, ответила я. «Только глаза у тебя очень грустные». «Терпеть ненавижу психоанализ!» Стиснула зубы я, но осмелилась и прямо посмотрела ему в лицо. «Так не смотрят женщины, которые счастливы с мужчинами». Цепко поймал мой взгляд Алексашин. «Хорошо, что ты удалилась с сайта знакомств. Это не твой вариант. Там столько мусора. Ты достойна большего». «Ёперные котята! Так ты еще и следишь за мной!» Вспыхнуло внутри, но я вынужденно вежливо улыбнулась. «Счастье любит тишину. И поверьте, я вполне довольна своей жизнью». Алексашин поставил локоть на стол и задумчиво погладил пальцами свои губы и подбородок, покачал головой. «Я тебе не верю, Майя». «И что я должна ответить?» Напряженно отклонилась назад, уже не выдерживая его скрытого напора, и тут же вздрогнула. Сбоку неожиданно громко щелкнул закипевший чайник, а в подъезде истерично завизжала соседская девочка. Я поняла, что входная дверь все же открыта, и мигом поднялась, чтобы за благовидным предлогом дать себе паузу. «Извините, там, кажется, дверь». Выскользнув из кухни, я раздраженно глянула на часы. «Мне уже пора выезжать, а я все еще в халате с мокрой головой и не знаю, как выгнать из дома монстра. Принесла же тебя нелегкая». Но, подняв голову, поскользнулась на ровном месте и чуть не упала прямо под ноги еще одному незваному гостю, который явно давно стоял в прихожей. Он тут же среагировал, широко шагнул ко мне и подхватил подмышки. Ошеломленно раскрыв глаза и рот, я схватилась за его кожаную куртку и поднялась вверх, обретая равновесие. «Клим!» Неожиданно радостно воскликнула я, сама не понимая, что творю. «Мы уже опаздываем на ужин!» Его лицо было совершенно спокойно. Взгляд непроницаем, а руки, крепко обнимающие меня, горячие и надежные. Я смотрела на него, умоляя не сболтнуть лишнего, но тот просто молчал. «Ну, пожалуйста, подыграй!» Беззвучно взмолилась я, прижимаясь к Климу. Такое вдруг отчаяние охватило. И тот, прищурившись, произнес: «Извини, малыш, машина не завелась, ждал такси, пробки. Ну ты сама еще не одета». «А я без тебя и не знаю, что надеть!» Тараторила я, понимая, что игру останавливать нельзя, но горло уже сдавливало горячими тисками. Из кухни послышались тихие шаги Алексашина. Клим расслабленно склонился и поцеловал меня в лоб, а потом отпустил и, прислонившись плечом к стене, перевел глаза мне за спину. «И у тебя гости?» «Добрый вечер. Клим», — представился он. Я одернула халат и с неловкой улыбкой оглянулась на шефа, не зная то ли промолчать, то ли представлять Клима как своего парня, но, по-моему, и без того все было очевидно. «Добрый вечер, Даниил», — деловым тоном ответил Алексашин и протянул руку навстречу моему спасителю. Клим вежливо кивнул, но не сводил с него пристального взгляда, будто они и правда были соперниками. Алексашин спокойно обошел Клима, и я невольно отметила, что ростом и телосложением они были похожи, только второй выглядел моложе, и его, несмотря на прошлое, я была рада видеть куда больше. «Еще раз праздником, Майя», — оглянулся шеф и потянулся к своей куртке. «Спасибо за поздравление, Даниил Викторович». Как можно непринужденнее улыбнулась я, но его взгляд пронзил обещанием: «Мы еще не закончили». Когда Алексашин оделся и вышел за дверь, с меня как плиту сняли. Я тяжело выдохнула, подперла спиной стену, а потом сползла по ней и спрятала лицо за ладонями. Наверное, долго молчала, но когда переварила все произошедшее, подняла голову и взглянула на Клима. Он так и стоял, опираясь на стену и молча разглядывал меня, без осуждения, вопросов, задумчиво. «Спасибо», — проговорила я отчего-то севшим голосом и поморщилась, понимая, что это не конец истории. «Видимо, я вовремя». «Очень». Устало выдохнула и обняла себя за плечи. «А вы что здесь делаете?» «Мы с вами договаривались на будни после 9. Зачем-то добавила я. Был поблизости. Решил заглянуть». «Всем приспичило сегодня от меня что-то получить». Заныло во мне, и что-то жалобно забилось внутри, когда стягивает грудь до нестерпимой боли, и вот-вот слезы хлынут рекой. Но я сдерживалась, опустив голову, считая плитку под его ногами. Но как бы не хотелось приклеиться к месту и послать всех к черту, я оглянулась на Клима, покачала головой и поднялась. «Все правильно. Я помню, что должна вам». Уходя на кухню, где лежала сумка с кошельком, чуть не заревела с досады. Пересчитав деньги, еле заставила себя выйти к Климу с невозмутимым лицом. Стало не просто тоскливо, а так хреново на душе. В глаза не смотрела, протянула купюры и молча отошла, вжимая голову в плечи и стягивая воротник халата непослушными пальцами. Клим взял деньги, сунул в карман куртки и некоторое время молча разглядывал меня. «Ну чего стоишь? Пошел вон!» Подавленно подумала я, ненавидя себя за слабость и чувствуя, как жжет уголки глаз. Не поднимая головы, я сдавленным голосом намекнула. «Мы в расчете? С праздником, Алина. Или Майя?» Ровно произнес Клим и отступил к порогу. «А вам не все равно?» Вскинув голову, огрызнулась я с предательской дрожью в голосе. Клим лишь сузил уголки глаз, невозмутимо отвернулся и вышел. А я зло повернулась к кухне, но, не дойдя до двери, не смогла вытерпеть боли в груди, ухватилась за угол стены и сползла по ней на икры, склонилась к коленям и зарыдала, как белуга. «Я же ничего не хотела, только кусочек спокойствия и никаких сложных решений. К черту все, к черту, не могу больше, мне нужны мои девочки, надо ехать, иначе одна с ума сойду». Но сил подняться не было. Да и как теперь с таким лицом ехать? Только настроение всем портить. Внезапно чьи-то руки подхватили меня за плечи, подняли на ноги и развернули. Я не успела даже понять, что происходит, как оказалась в чьих-то крепких объятиях. Щурясь от жгучих слез, глотая соленую слюну, я уставилась на чью-то грудь. Всхлипнув последний раз, напряженно откинула голову назад и встретилась с таким взволнованным взглядом, дыхание заблудилось где-то в горле.